«Да разве кто-нибудь из тех 30 проигравших, — спрашивал я, — боролся со своими удачливыми соперниками?» «Боюсь, что нет», — сам и отвечал. «Боюсь, — говорил, — что, как и в прошлые времена, они считали, будто какому-нибудь парторгу достаточно всего лишь приказать членам своей первички проголосовать за областного партийного лидера, и все они немедленно и беспрекословно сделают это. Не те времена. И выборы как раз и показали, что время незыблемых авторитетов кануло в лету, что авторитет нынче надо завоевывать ежедневно всем и каждому, и что партия и ее руководители здесь не исключение. И не надо думать, что выборы проиграли 30 конкретных лиц. Выборы проиграла именно партия, которая доверила представлять себя этим лицам. Увы, но руководство партии, от районных секретарей до членов Политбюро, еще не очень, видимо, осознавало эти довольно простые истины. Послевыборная эйфория закончилась быстро, тогда, когда большинство из этих 87% начало поспешно и громко покидать КПСС. Конечно же, никакое это было не прозрение с их стороны, а всего лишь элементарное предательство. Но ведь это был тревожнейший сигнал. Он означал, что быть членом партии становилось непопулярно. И тем не менее, даже тогда, когда эта эмиграция из партии стала опасно массовой, руководство КПСС бестрепетно уверяло: «Пусть, мол, крысы бегут с корабля, курс верен, маршрут проложен, ход неизменен». Вот эти-то верность и неизменность, нежелание перестраиваться самим, чрезмерная самоуверенность и неумение слышать достаточно громкие сигналы тревоги и привели компартию к августовской гибели. Меня спросят: «Выходит, вы предполагали подобный финал?» Нет, отвечу, на такое у меня воображения не хватило. Я хотел лишь, чтобы в коридоры партийной власти ворвалась та жизнь, которая и родилась-то как идея в этих коридорах и уже вовсю царила за их пределами. Впрочем, я повторяюсь. Об этом уже сказано в главах о партии. И все же я с большим удовлетворением вспоминаю эти первые в истории страны демократические выборы. И пусть в их ходе было много ошибок, нелепостей, нелюбимого мною популизма, не самой честной борьбы, не в том суть, а в том, что в жизни каждого гражданина, достигшего избирательного возраста, появилась, наконец, действительная свобода выбора власти. Хотя бы даже в том свобода, что он мог никого не выбирать, если его не устраивал ни один из кандидатов. И как все первое, выборы сопровождал хорошо подзабытый к тому времени дух энтузиазма, который всегда помогает человеку жить. Первый съезд первых демократически избранных народных депутатов открылся в Кремлевском дворце съездов 25 мая 1989 года в 10 часов утра. Сегодня нет Советского Союза, нет съезда и Верховного Совета СССР. Демократически избранные народные депутаты спрятали в долгие ящики свои депутатские значки, внучатам на память. Ну и всем полезно бы нам помнить, что роспуск съезда и Верховного Совета СССР был первым звонком в череде демократических извращений власти в России после августа 91 года. И сделал это Верховный Совет РСФСР, тот самый, который всего через 2 года был расстрелян из танковых пушек. Да, но именно тот весенний майский день открытия первого съезда народных депутатов СССР был пиком демократии в нашей бывшей и в нынешней стране. Дальше она, демократия, сразу стала мешать тем, кто с ее помощью обрел власть. Впрочем, разговор о том позже. А пока всего лишь 2 не очень веселых воспоминания о съезде. Первое. Его нежелание поддержать вполне разумное, оправданное общим демократическим настроем предложение академика Сахарова выслушать платформы кандидатов на пост председателя Верховного Совета СССР. Не прошло. Поскольку, как потом выяснилось, кандидат был всего один, он предпочел сначала быть избранным, а уж потом выступить с докладом. И хотя еще до выборов с трибуны Дворца съездов прозвучали сомнения в целесообразности совмещения двух постов, депутаты эти выступления не поддержали. Их можно было понять. В те дни Горбачеву альтернативы не видели. Выборы его на пост председателя обещали быть чисто формальным актом. Вот почему общий смех вызвало самовыдвижение на тот же пост депутата Оболенского. Действительно смешно. Какой-то никому неизвестный житель города Апатиты хочет помериться силами с самим автором перестройки. Но в том-то и дело, что этот никому неизвестный человек своим истинно гражданским поступком хотел всего лишь укрепить едва рожденную демократию. Я напомню его слова. «Ведь я прекрасно понимаю, что шансов в борьбе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым у меня никаких. Я хочу, чтобы в нашей истории, в нашей с вами практике возник прецедент проведения выборов. Пусть это и не совсем альтернативная основа, но это выборы». Он даже не попал в бюллетень для голосования. «Мы, депутаты, не захотели, или точнее еще не сумели понять, что однажды рожденная и объявившая об этом событии демократия требует ежечасного, ежеминутного, ежесекундного подтверждения собственного существования. Даже в мелочах. Тем более в мелочах. И коли говорить о неприятно резанувшем, так это то, что Горбачев счел за лучшее промолчать. Не пытаюсь угадать мотивы его молчания, но думаю, что он тоже не сумел правильно оценить смысл поступка Оболенского. А жаль. Вот, пожалуй, и все о неприятном. Так, булавочные уколы совести на фоне действительно памятных дней. Для меня тем более памятных. На заседании нового Верховного Совета СССР утром 7 июня, а потом и на заседании съезда вечером того же дня, меня назначили и утвердили в должности председателя Совета министров страны. Скажите, вы и без того были им, и вряд ли сомневались в том, что у вас есть конкуренты на этот пост. Но я не соглашусь. Это было неформальное назначение. Долго я стоял на трибуне в тот день, докладывал о программе предстоящей деятельности правительства и отвечал на многочисленные вопросы. Я стал первым и последним председателем правительства СССР, утвержденным именно съездом. Не стоит думать, что это пустяк, рутинный процесс. Все на том съезде было первым. И первые ошибки, и первая радость. А что до веры в неизбежность моего избрания, в безальтернативность его, так последующие акты чистилища во время назначения Верховным Советом предложенных мной членов правительства явственно показали характер депутатов, строптивый и не слишком логичный. 10 июня, уже в роли законного председателя, я докладывал членам Верховного Совета СССР наши соображения по структуре и принципам работы Совета министров. Причем опять подчеркну, я постоянно оговаривал, что и структура, и деятельность Совмина имеются в виду лишь на современном этапе. Я не собирался строить систему управления на века, ибо та экономическая реформа, которая шла в стране, предполагала, как уже не раз сказано в книге, постоянное реформирование этой системы. Я предложил Совет министров, состоящий из 57 министерств и ведомств. То есть, по сравнению с прежней структурой, упразднению подлежало 25 подразделений. Впрочем, в число 57 входили и совсем новые продиктованные ситуации. Например, Госкомиссия Совмина по экономической реформе, на пост председателя которой и моего заместителя предлагался академик, директор Института экономии Академии наук СССР Леонид Иванович Абалкин. Или Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям, которую должен был возглавить другой мой заместитель Виталий Хусейнович Дагужиев. Или тоже новая Госкомиссия по продовольствию и закупкам, которая отнюдь не была прежним агропромом, а становилась центром по координации работы сельскохозяйственных ведомств на местах. Подбирая себе команду, я хотел, чтобы она работала именно как команда, а не как некая сумма единиц. Всех кандидатов на посты моих замов, председателей комитетов и комиссий, министров я знал лично. Был ли я уверен, что не ошибся ни в ком? И тогда считал, и сегодня считаю, что подобной уверенности быть не могло. Люди есть люди. Тем более, что многие шли на новые для себя посты. Покажите мне руководителя, который ни разу за свою жизнь не ошибся в выборе подчиненных. Нет таких. Более того, открою маленький секрет. Столкнувшись сам на сессии и на съезде с новым депутатским корпусом, я отнюдь не предполагал, что все мои кандидаты пройдут сквозь его сито без сучка и задоринки. И поэтому у меня, как в отряде космонавтов, у каждого кандидата был свой дублер. Не хочу их называть сейчас, ибо тогда они даже не знали, что я их имею в виду, а позже и не узнали, потому что абсолютное большинство предложенных мною кандидатур было одобрено сессией Верховного Совета. Приведу лишь один пример дублерства. На пост главы комиссии по продовольствию и закупкам я прочил тогдашнего первого секретаря Волгоградского обкома КПСС Владимира Ильича Калашникова. Это был тот случай, когда сам я не слишком хорошо знал кандидата, больше слышал о нем, хотя и встречался, и разговаривал с ним не однажды. Рекомендации ему давали люди, которым я верил, да и впечатление от встреч с кандидатом осталось неплохое. Я знал, что он много сделал в Волгоградской области для развития сельского хозяйства, особенно мелиорации. Будучи в 94 году в этой области, я убедился, что народ до сих пор помнит его и ценит. Но комитет Верховного Совета по вопросам сельского хозяйства Калашникова притормозил. Более того, настоял на встрече лично со мной. Я приехал на Калининский проспект, где заседал этот комитет. Калашников тоже был на заседании. Участники встречи много и подробно говорили о ситуации в сельском хозяйстве, затем заявили, что волгоградский секретарь не подходит на пост руководителя такой важнейшей отраслью. «Позвольте», — говорил я им в ответ, — «о какой отрасли речь? Госагропром мы с вашей помощью похоронили. Руководить сельским хозяйством из центра не собираемся, в этом решении и ваш посильный вклад имеется». Речь идет лишь о координации деятельности сельскохозяйственных подразделений в республиках, на местах. А вы что, опять министерство хотите? Опять вам монстр требуется? Короче, понял я, что Калашников не пройдет. Нашла коса на камень. Отыскал глазами Калашникова в зале, спросил громко. «Владимир Ильич, вы не будете возражать, если я сниму вашу кандидатуру?» «Не буду», — подтвердил Калашников. «Ну вот и ладно», — подвел я итог. «Мне пора. Спасибо за встречу». «Постойте», — вскричал кто-то из сельхозников. «У нас есть своя кандидатура». Я догадывался об их кандидатуре. «Нет уж», — возразил. «Позвольте мне самому назвать нового кандидата. Это мое конституционное право. Опять не согласитесь, опять стану думать. Но сам». С тем и уехал. А спустя неделю, если не ошибаюсь, предложил сельхозкомитету кандидатуру бывшего зампреда российского агропрома Владилена Валентиновича Никитина, между прочим, члена этого самого комитета Верховного Совета. Никитин не из ничего возник. Во-первых, я сам его в уме держал. Мне его рекомендовали люди, знавшие его по работе в Тюмени и в Москве. Во-вторых, моя разведка донесла, что комитетчики положительно к нему отнесутся. Да, с новым депутатским корпусом ухо востро надо было держать. Так что разведки, хоть и шутка, но не без большой доли правды. Никитина утвердили. Как утвердили и Абалкина, кандидатура которого возникла в дни 19-й партконференции. На ней он выступил достаточно остро, вызвал гневную отповедь со стороны Горбачева. В перерыве между заседаниями он стоял один-одинешенек перед дворцом съездов, курил, отрешенно смотрел в небо. Чуткие к ветрам власти партийные делегаты уже сторонились его на всякий пожарный, как чумного. Еще бы, сам генсек академика осудил. Обозлило это меня крайне, никогда не понимал и не принимал подобного лизоблюдства и хамства. Подошел к Леониду Ивановичу, разговорились, поздравил, кстати, с толковым выступлением на конференции, оно мне и впрямь таким показалось, хотя он критиковал в основном положение дел в экономике, но это была критика профессионала. В конце разговора предложил зайти на днях. Он и зашел. А позже я ему предложил прийти ко мне замом по экономике. Он подумал-подумал и согласился. Сегодня гуляют легенды, что бдительные депутаты крепко пошерстили предложенный Рыжковым состав правительства. Не хотелось бы обижать творцов этих легенд, но ничего не поделаешь, правда есть правда. А состоит она в том, что из предложенных мною 69 кандидатур зарублено было на комитетах и комиссиях всего 6. И на Верховном Совете еще 3. Итого 9. 13% от общего числа. Да и не пропускали их в должность не из-за личных качеств, а из-за положения дел в той отрасли, которую они, как предполагалось, должны были возглавить. Взять хотя бы историю с утверждением Николая Семеновича Конарева на пост министра путей сообщения. Еле-еле утвердили, со скрипом. А все из-за того, что ситуация у нас на железных дорогах аховая, мягко говоря. И кого на сей пост не поставь, он в два счета рельсы не переложит, насыпи не пересыпет, электро- и тепловозные и вагонные парки не обновит. Конареву, в отличие от любого другого кандидата, изучать положение дел в отрасли не надо было. Не могу не сказать, как разыгрывался фарс вокруг этого человека. Народный депутат из Чечены-Ингушетии Гаджиев устроил во время представления Конарева буквально его травлю, в чем только не обвинял этого человека. Я достоверно знаю, кто его подбил на это, но не называю имен, так как не располагаю документальными данными. Этот будущий академик и премьер в обозе, я не случайно взял это выражение в кавычки, в конце 94-го, начале 95-го года, он продвигался с тыловыми частями российских войск в Чечне, почему-то молчал, когда через 3 года поезда через эту республику стали проходить ограбленными, а затем и вовсе движение прекратилось. Ну а в то время наш правдолюбец устроил травлю человека, который все отдавал своему делу, а не болтал языком. Видно, все же я неплохую команду предложил, если после 3-недельного изнурительного обсуждения кандидатуры ее в основном утвердили. Команда, считаю, и вправду была сильной. 6 академиков и членов-корреспондентов Академии наук. 23 министра, имеющих ученые степени докторов и кандидатов. 37 крупных хозяйственников, по-настоящему знающих жизнь. И заслуга наша в том, что мы не превратились, как это было прежде, в податливый инструмент в чьих-то руководящих руках. Извините за невольную тавтологию. Мы были самостоятельным правительством, и впереди у нас было 1,5 тяжелейших года. И уж раз у нас не получилось повернуть страну на ту дорогу к рынку, которую мы считали наиболее верной, не успели, не дали нам сделать это спринтеры от экономики, так сами себя в том и виним. Ни на кого другого ответственность за это не сваливаем. Правительство Рыжкова и сейчас не забывают. Кто-то сравнивает наши действия с нынешними, а кое-кто все выискивает оправдание сложившейся теперь ситуации в уже далеких 89-м и 90-м годах. Не ищите. Я сам дал вам ответ. Мы с реальных позиций смотрели в будущее и все делали, чтобы не ввергнуть страну в экономический хаос. Я помню, сказал на прощание. Вы еще будете вспоминать это правительство. Читаю газеты, смотрю телевизор. Похоже, я оказался прав. В этой главе я подробно остановился на событиях, связанных непосредственно с попыткой реализовать в новых условиях старый лозунг «Вся власть советам». Для некоторых то было время демократического романтизма, для других – активной борьбы за изменение общественного строя, а для кого-то этот лозунг был лишь дымовой завесой. К первым я бы отнес, скажем, академика Сахарова. На мой взгляд, он во многом, будучи орудием в чужих опытных руках, сам искренне верил в этот лозунг, видя в его реализации путь к совершенствованию политической системы в стране. Вторые же, не буду их перечислять, использовали эту формулу как прикрытие для своего продвижения к власти и уничтожения и самого строя, и страны. Первый съезд был лишь началом этой жесткой борьбы за власть, которая закончилась во второй половине 91 года. Оппозиция, взявшая на вооружение повальную критику недостатков в жизни страны, постепенно набирала силу. Популизм, отсутствие каких-либо моральных ограничений, лозунг о передаче власти советам и требование ликвидировать руководящую роль КПСС умело использовались демократами для достижения их целей. Выдвинутый Горбачевым лозунг передачи всей власти из рук ЦК КПСС в руки Советов был подхвачен оппозицией для борьбы с партией и государством для изменения общественного строя. Но стоило ей прорваться к рычагам управления страной, на повестку дня был поставлен новый, противоположный предыдущему лозунг «Долой власть Советов».